Когда надел, он мне признался, Педик гнойный, что почем. Стоит человеку заменить орган, сразу же вселяется демоническое начало. Почку пересадить — ерунда. Но если печень или сердце, то все. Человека нет, есть демон. Они нашли способ, как переустроить мир, как уничтожить человечество, а потом говорят, что я параноик. И ночевать Бурцев отправился вместе с Гелией в летнее пристанище, под деревянный причал, где в паутине толстых лиственничных бревен под водой из досок и фанеры было устроено жилище, напоминающее цыганскую кибитку. Гелий напрочь забыл, что ему надо дежурить возле вокзала и вылавливать широколобого агента. Он вдруг спохватился и вцепился в Бурцева. — Ты меня заговорил! Боже правый, Боже крепкий! Он выскочил из своего убежища на деревянный причал и забегал взад-вперед. Пока он рассказывал страсти, к пристани подошел белый туристический теплоход Марии Ульянова, и гомонящие не по-русски пассажиры уехали на экскурсию. Бурцев тоже выбрался наверх и увидел, что Гели уже орудует на борту судна, где матросы и обслуга занимались своими бренными делами. Кого-то он там таскал за грудки, кидал поленья в рубку, где заперся капитан. Когда же на причал вырулила милицейская машина с проблесковым маячком, блаженный безбоязненно нырнул в воду. Бурцев рассчитывал, что он вынырнет где-нибудь под причалом, и потому заспешил вниз. Однако прошло 5-10 минут, а Геля все не выныривал. Он не боялся демонов из ада, где побывал, но трепетал при виде милиции, поскольку был объявлен в розыск после разгрома лабораторий. Широколобых он чуял на расстоянии, знал об их приближении, но беспомощным оказывался перед милиционером. Бурцев уже начал думать, что Гели утонул, ударившись о подводную сваю у причала. Но через полчаса тот вынырнул прямо под своим жилищем и тихонько спросил: — Эй, прокурор, милиция уехала? — Уехала, — обрадовался Бурцев и помог ему забраться в кибитку. — Ну что, где широколобый агент? — А все, угроза миновала. Отбой тревоги. Упреждающий удар не прошел. Поймали его. Когда ж успели? И кто поймал? Гели повертел головой, понюхал воздух. Не знаю, но больше не чувствую. Нет смрадного духа. Наверное, не мы одни стоим на страже интересов государства. Кто-то еще появился в стране дураков. Ну, из тех, кто чувствует эфиры. А так бы кто его поймал иначе? Это приятно, сейчас выясню. Ты только меня не отвлекай разговором. Гелий поднял руки и стал медленно поворачиваться вокруг, словно локатор. — Ну-ка, послушаем эфир. Через минуту он изумленно вытаращил глаза. — Мать ты моя! Вот это да! Широколобова схватили женщины. — Женщины? — насторожился Бурцев. — Ты их знаешь? — Зря я тебя назначил оперативным дежурным, — вдруг пожалел Гелий. — У тебя такие примитивные понятия. Зачем их знать? Их нужно чувствовать и входить в контакт. Так и быть, я потом научу. Это не совсем и сложно. Сначала смотришь на какой-нибудь источник света, солнце или живой огонь. Закрываешь глаза — и этим пятнышком, который остается, начинаешь обшаривать пространство и время. Хоть в космос улетай на другие планеты, хоть по земле броди. Только в ад не спускайся. И когда заметишь любой луч, прикоснись к нему —